Глава 20. Командир, наш сверхтяжелый крейсер дальней разведки «Ингард» покинул пределы запретного мира и перешел его границу. Какие будут ваши дальнейшие указания? Внимание! Всем эскинам и членам экипажа. Мы покинули запретный мир. Сейчас наш крейсер направляется на одну из резервных баз флота. Поэтому мне хотелось бы получить ваши заявки на то, что вам в данный момент или в скором будущем понадобится. Это касается не только материалов для корабля, на ваших местах службы, но и всего, что необходимо для вас лично и ваших семей в новых домах на Риуле. Даю всем ровно час на составление списков с нужными материалами. «А можно мне заказать различные запасные электронные блоки?» – спросил Кулибин. «Я же сказал, заказывайте все, что считаете необходимым». «Командир, мне недостаточно одного часа», – сказал старший инженер. «Даррелл, а чем ты сейчас занят, что тебе часа мало?» «Мы с инженером и Кулибиным сейчас занимаемся осмотром и диагностикой двух чужих кораблей, доставленных на наш крейсер перед самым отбытием с орбиты Риулы». «Хорошо, Даррелл. Сколько вам надо времени, чтобы вы успели составить ваши заявки?» «Около 3 часов. Раньше не управимся». «Пусть будет по-вашему. Даю всем 3 часа, после чего заявки не принимаются». «Командир, куда прокладывать дальнейший маршрут следования?» «Фома, нам необходимо попасть в зону А555, где находится военная база флота Р-88-88. А потом нужно будет заглянуть в зону А941 и выяснить причину, почему оборвалась связь с главным эскином резервной базы Р-98-23. Зона А555, согласно карт, включает в себя 35 звездных систем, командир. Для расчетов прыжка мне нужны более точные координаты военной базы. У вас они имеются? «Естественно, Фома, координаты у меня имеются. Иначе зачем бы я стал говорить тебе о нашей военной базе Р-88-88?» «Активировать автономный считыватель кристаллов». Из пульта управления выдвинулась панель с кристаллоприемником, в которой были вставлены кристаллы, полученные от Дары и Майора, и на которые хранитель резервной базы флота добавил новые координаты и отметки. На появившейся голографической карте пространства засияли отметки основных и резервных баз. Указав на 2 нужные мне точки с зеленой и красными отметками, сказал: «Фома, вот эти 2 базы нам нужны. Запомни их координаты. На этой, с зеленой отметкой, мы будем получать все, что нам необходимо. А вот относительно этой базы, с красной отметкой, нужно будет разбираться. Хранитель резервной базы флота Р-98-76 мне сообщил, что главный эскин базы Р-98-23 в зоне А941 успел передать данные о странном корабле под маскировкой и о его странном оружии, после чего связь прервалась. Задание мне понятно, командир, но из данной точки пространства, где мы сейчас находимся, нам будет удобнее прыгать сначала в зону А941, а потом уже в зону А555, так как база Р-98-23 находится намного ближе к нам, чем военная база Р-88-88. Согласен с твоими доводами, Фома. Делай расчеты прыжков. «Командир, а что делать с находящимися в медицинских капсулах?» – спросила Эмилия. «Ты уже все сделала по общей программе диагностики?» «Да». «А мнемомодули языков им залила?» «Насчет этого вашей команды не было. Мнемомодули каких языков прикажете им заливать?» «Для начала залей и мнемомодули языка Джере с расширенным массивом образов общения, а также мнемомодули языка предтечей древних спилотов, гарнов, арнов и легов. Для начала, думаю, этих языков будет достаточно». «Командир, но ведь это очень большой объем данных по языкам. У них может произойти информационный перегруз, как это было у вас». «Так тебе никто и не приказывает заливать им все сразу. Начни с языковых мнемомодулей малых объемов, по мере их активации и усвоения. Постепенно переходи к большим. Времени у тебя будет предостаточно. Все находящиеся в медицинских капсулах пробудут в них до нашего возвращения на Риулу. Если усвоение языков пройдет нормально и появится свободное время, начнешь им заливать информацию об общих событиях, произошедших со мной и Ярославной, после нашего отлета с Земли в мир Джаре. Задача ясна?» «Так точно, командир». «Вот и хорошо. А теперь предлагаю всем офицерам пройти в кают-компанию и хорошенько подкрепиться. У меня такое предчувствие, что, возможно, скоро у нас не будет много свободного времени на прием пищи». Все офицеры прекрасно поняли сказанные мною слова, и мы дружно проследовали в кают-компанию крейсера. «Командир, крейсер вышел из прыжка на краю звездной системы Вара-3 в зоне А941, получая слабый отклик от эскина, управляющего кардзондами. Данные передаются на частотах мира Арконы. Главный искин базы R9823 на наши запросы не отвечает. Понял тебя, Тарх. Удалось определить направление, где сейчас находится центральный управляющий узел с искином, управляющим кардзондами. Да, центральный управляющий узел находится недалеко от нас, в 5 минутах полета на ремонтном боте. Прекрасно. Отправляйте к нему бот с ремонтными дроидами. Пусть попробуют на месте починить управляющий узел. Если сразу починить узел не получится, то пусть демонтируют искин, управляющий кардзондами, и доставят к нам на крейсер. У нашего Даррелла уже есть опыт восстановления таких искинов. Принято. Бот с ремонтными дроидами отправлен к центральному управляющему узлу. Навигатор, что дало сканирование этой звездной системы? В звездной системе Вара-3 произошли изменения. Вместо 4-й планеты на ее орбите появился астероидный пояс. Теперь в системе остались только 4 планеты. 2 газовых гиганта возле светила. Это 1-я и 2-я орбиты. 1 планета с повышенной вулканической активностью на 3-й орбите. И 1 планета на 5-й орбите между 2 астероидными поясами. Согласно имеющихся у меня координат, можно определить, где находилась раньше наша база R9823. База находилась на орбите 5-й планеты, но не рядом с планетой, а на противоположной стороне, за звездой Вара-3. Получается, навигатор, что наша база может оказаться на своем месте, а потеря связи является следствием разрушения 4-й планеты, осколки которой могли повредить приемно-передающий блок. Не исключай такой вариант, командир. Однако, более точную информацию я смогу вам предоставить, если мы получим доступ к данным главного искина, управляющего кардзондами. Понял тебя. Будем ждать результаты работы ремонтных дроидов. Не прошло и 2 часов, как вернулся рембот. Центральный управляющий узел удалось починить на месте, заменив поврежденный и частично оплавленный приемопередающий блок. Искины крейсера и корабля-разведчика, как насосом, тянули всю информацию с блоков памяти управляющего искина. То, что мы увидели по окончании закачки данных, привело моих лейтенантов в состояние легкого ступора. Похоже, они в первый раз в жизни видели применение мощного оружия внешников, способного превратить целую планету в пояс астероидов. Но самое главное, пропустив видеоинформацию через фильтры, мы смогли обнаружить присутствие черной тени в звездной системе Вара-3. Причем этот странный корабль внешников не только присутствовал при уничтожении 4-й планеты, он находился за пределом 2-го пояса астероидов, на противоположном краю системы и сейчас. Тарх, объявляй по громкой связи боевую тревогу, без включения зуммера. Все защитные и маскировочные поля на максимум. Все оружейные системы к бою. Принято. Выполняю. Фома, зафиксируй нашу точку нахождения в пространстве и рассчитай прыжок до черной тени. Мы должны выпрыгнуть точно возле корабля внешников, на дистанции максимального эффективного огня. И после залпа из всех орудий сразу же прыгнуть назад, в эту же самую точку пространства. Сможешь рассчитать все, как я сказал? Да, командир. Для расчетов мне нужна 1 минута. У тебя есть эта минута, Фома. Федор, подключайся к оружейнику крейсера и его эскинам. Как только мы выйдем из прыжка рядом с черной тенью, сразу залп из всех орудий. Задача ясна? Ясна, командир. Вот только орудийные системы верхней и нижней полусферы мы не сможем задействовать, так как они рассчитаны на использование живых операторов. Командир, разрешите мне и лейтенанту Рою Орвису занять места операторов оружейных систем верхней и нижней полусферы, сказал лейтенант Валир Линар. Нам уже приходилось работать с похожими системами. Думаю, что и с этими мы сможем управиться. Добро. Занимайте капсулы управления. Командир, все орудийные системы активированы. Крейсер к прыжку для атаки готов. Погоди, Тарх. Мы, похоже, еще не все моменты учли. Срочно вызвать в рубку Тари. Принято. Тари получила ваше сообщение, командир. Для ее доставки в центральную рубку управления крейсера отправлен транспортный модуль. Через 3 минуты она будет здесь. Тари появилась в рубке управления ровно через 3 минуты. «Ты звал меня, странник?» «Да, Тари. Послушай меня внимательно, красавица. Я проанализировала все известные случаи нападения черной тени. На основании полученных данных у меня возникло вот какое предположение. Все пострадавшие от этого корабля внешников могли не замечать его приближения. Не столько из-за его прекрасной системы маскировки, сколько из-за применения им какой-то разновидности псиоружия. Как ты думаешь, такое может быть?» Думаю, что в твоих словах есть определенный смысл. Что ты предлагаешь сделать? После выхода из прыжка я создаю и посылаю на черную тень энергетический жгут, как в случае с обителью безмолвия. А ты по нему передаешь псикоманду спать. Лишь после этого мы даем залп из всех орудийных систем. и сразу же прыгаем назад, в зафиксированную точку пространства. Я поняла тебя, странник. Можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку. Отлично. Тогда прыгаем. Когда сверхтяжелый крейсер «Ингард» вышел из прыжка недалеко от черной тени, я уже находился в измененном состоянии. Быстро создав энергетический жгут, направил его в сторону корабля внешников. Как только мой жгут коснулся обшивки чужака, мне по нервам ударил мощный пси-импульс. И если бы не Тари, я не знаю, что бы со мной было. Она непонятным для меня образом сначала ослабила все пси-воздействие, а потом перешла к задуманному мной и передала на черную тень пси-команду «спать». Лишь после этого пси-воздействие на меня стало уменьшаться. Кое-как вернувшись в обычное состояние, я почти шепотом отдал команду «залп». Наш крейсер вздрогнул, и по нему прошла легкая вибрация, после чего наступила звенящая тишина. В этой тишине как-то очень громко прозвучал голос пространственного навигатора. «Командир, мы вышли из обратного прыжка в исходной точке данной звездной системы». «Понял тебя, Фома». «Навигатор, запрос на центральный управляющий узел. Пусть Искин в реальном времени передает нам данные с кардзонтов, что происходит на другом краю системы. И продолжай искать нужную нам военную базу на орбите пятой планеты». «Принято. Запрос Искину, управляющему кардзонтами, передан. Куда прикажете выводить поступающие данные? На центральный экран монитора или на голографическую карту?» «Выводи на голографическую карту. Так нагляднее будет». «Командир, вам нужно срочно в медсектор. Вы очень плохо выглядите». «Со мной все будет в порядке, Тарх. Спасительные гранулы у меня всегда с собой. Даррелл, налей мне, пожалуйста, чаю из термоса». «Тари, ты как себя чувствуешь? Может, тебе тоже гранулы дать?» «Мне ничего не известно о ваших гранулах, странник. А состояние у меня такое, словно я под каменный обвал попала и меня завалило». «У меня примерно такое же состояние», — сказал я, принимая кружку чая из рук Даррелла. «Так что давай вместе примем гранулы». Приняв две разноцветные гранулы под язык, через мгновение почувствовал прилив сил, после чего повернулся к рядом стоящей капсуле, где находилась Тари, и вложил две гранулы ей под язык. «Ты прав, странник. Мне действительно стало легче. Вся тяжесть ушла, и пошел небывалый прилив сил». «Вот и прекрасно, красавица. Так и должно быть. Ты сейчас пока лежи, отдыхай. А мы будем разбираться с результатами нашей атаки», — сказал я, прихлебывая мелкими глоточками чая из своей кружки. «Навигатор, рассказывай, что происходит на другом краю системы». «Командир, после нашей внезапной атаки корабль «Черная тень» разломился сначала пополам, а после того, как в эти половинки попали наши ракеты, на месте сражения мы имеем множество обломков. Но главное даже не это. Согласно данным с кардзондов, недалеко от места уничтожения «Черной тени» появились два сфероидеальных корабля чужих. Они вышли из прыжка ровно через минуту, после того, как мы вернулись в исходную точку в этой системе. Эти корабли такого же класса, как уничтоженные нами Нибиру, только размер их в 1,5-2 раза меньше». «Даррелл, вы с Кулибиным разобрались с аппаратурой связи, снятой с Нибиру?» «Разобрались. Диапазоны их каналов связи переданы Копернику и связисту». «Коперник, связист, срочно просканируйте все каналы связи в диапазоне Нибиру». «Есть перехват канала связи, командир, но язык их общения мне неизвестен», — первым ответил Коперник. «Выведи на громкую их сообщение». В помещении раздались странные звуки, слабо напоминающие речь разумных. Я посмотрел на Табрис, но он лишь покачал головой, показывая, что этот язык ему не знаком. «Странник, мне приходилось слышать эту речь. На таком языке говорили чужие, которым наши старшие подарили обитель безмолвия». «Значит, ты понимаешь то, что они говорят?» «Понимаю. Они удивляются, как кому-то удалось уничтожить великого призрака. На кораблях боятся подойти к его обломкам, считая их приманкой для других кораблей. Они говорят, что тот, кто это сделал, находится недалеко и выжидает момент, чтобы напасть на тех, кто приблизится к обломкам. Поэтому они решают, сколько времени нужно подождать, прежде чем начать осматривать то, что осталось от великого призрака». «Ну, в чем-то они правы, Тари. Это наш законный трофей, и мы не позволим присвоить его чужим. Коперник, связист, продолжайте записывать все их переговоры. А мы с Тари ненадолго посетим нашу Эмилию». «Командир, вы опять за свое. Мне уже привычно видеть вас в состоянии внутреннего энергетического истощения. Но зачем вы Тари довели до такого же состояния?» «Не ворчи, Эмилия. Это не я довел себя и Тари до такого состояния. Во время атаки корабля чужих мы с ней попали под мощный псиудар с черной тени. Только благодаря твоим чудо-гранулам мы смогли вернуть себя в более-менее нормальный вид. Но мы к тебе пришли не за тем, чтобы выслушать твои ворчания, а для того, чтобы ты взяла из памяти Тари образ языка чужих, создала мнемомодуль и залила его мне. Задача тебе ясна? Да, командир, задача ясна. Пойдем, Тари. Займешь свою медкапсулу, и я быстро создам языковой мнемомодуль для нашего командира. Мне только будет нужно, чтобы ты хотя бы немного времени мысленно поговорила на этом языке. Я поняла тебя, Эмилия. Сделаю все, как ты просишь, сказала Тари, после чего они с Эмилией отправились в медблок, где располагались медицинские капсулы для кошачьих представителей моей команды. Вернулась хозяйка медицинского сектора примерно через 5 минут. За это время я успел выпить чаю, раздеться и занять свою медкапсулу в рабочем кабинете. Командир, у меня к вам будет просьба. Оставьте Тари у меня в медсекторе хотя бы на 4 часа. Ей необходимо срочно пройти полный курс восстановительных процедур. У нее очень сильное энергетическое истощение. Хорошо, Эмилия. Необходимо, значит, необходимо. Сколько понадобится времени на ее восстановление, столько и используй. Ты сделала нужный языковой мнемомодуль? Да, командир, сделала. Кроме этого языка чужих, я обнаружила у Тари знания еще 10 неизвестных мне языков. Их мнемомодули я тоже создала. Вам заливать только один языковой мнемомодуль или все 11? Сколько это займет по времени? Не знаю, командир. Вы так изменили себя внутренне, что я уже не могу сказать точно, сколько вам понадобится времени. Возможно, от 5 до 30 минут. Ладно, Эмилия, не будем гадать. Заливай все, а после не забудь их активировать. Принято. Когда крышка медицинской капсулы открылась, мое состояние было таким же, как и до этого. Эмилия, сколько прошло времени с момента закрытия медкапсулы? 2 минуты, командир. Какая причина столь раннего открытия? Что-то случилось на крейсере? Насчет текущей обстановки на крейсере мне никаких данных не поступало. Все 11 языковых мемомодулей вам залиты. Языковая информация активирована и вами осознана. Ты успела за 2 минуты мне все залить? Заливка заняла всего 5 секунд. Вы впитывали в себя данные языковых мемомодулей с невероятной скоростью. Остальное время ушло на активацию языков и их осознание. Странно. Я не чувствую никаких изменений. И даже не заметили, что общаетесь со мной на одном из языков, полученных от Тари? После этих слов до меня наконец-то дошло, что весь диалог с Эмилией после открытия моей медкапсулы проходил на новом для меня языке. Ты права, девочка. Я даже не обратил внимания, на каком языке говорю. Скорее всего, я не заметил этого, так как твои ответы были также на языке чужих. Правильно. Перед тем, как залить эти языки вам, я залила их себе и активировала. Должна же я понимать ваши слова и приказы, на каком бы языке они ни прозвучали. С таким утверждением даже спорить не буду. Ладно, Эмилия, благодарю тебя за помощь. Можешь идти заниматься Тари, а я вернусь в рубку управления на крейсер. Еще слишком много дел необходимо сделать. Командир, вы только по пути загляните в кают-компанию и поешьте хорошенько. Хорошо, девочка, я так и сделаю. Эмилия легкой походкой покинула мой рабочий кабинет, а я, покинув медкапсулу, быстро оделся и направился в кают-компанию трапезничать. В центральной рубке управления крейсером все офицеры находились на своих местах, так как боевую тревогу никто не отменял. Тарх, доклад текущей обстановки. Докладываю, командир. После вашего ухода из рубки управления в медсектор Сварги переговоры между кораблями чужих резко прекратились и до сих пор не возобновлялись. Полученная информация от наших разведзондов о кораблях чужих показывает, что их огневая мощь равна нашей, а возможно даже в чем-то ее превосходит. В случае боевого столкновения наш крейсер «Ингард» может получить повреждения, требующие долговременного ремонта. Доклад закончен. Принято, Тарх. Значит, попробуем решить вопрос на этот раз без боевого контакта с противником. Тем более у нас на борту гражданские. Связист, ты зафиксировал их канал связи? Так точно, командир. Канал связи зафиксирован. Перехват переговоров записан. Прокрути мне еще раз запись переговоров чужих. Принято. Воспроизвожу запись переговоров. Вслушиваясь в разговор капитанов чужих кораблей, я не столько старался запомнить, о чем они говорят между собой, сколько настраивался на их язык общения. Через некоторое время у меня появился план дальнейших действий. Связист, активируй канал связи чужих. Канал связи с кораблями чужих активирован. «Древний вызывает на связь капитанов двух сверхдальних кораблей», — произнес я на языке чужих. «Капитан Аккир с корабля Гантура на связи, Древний», — ответил первый. «Капитан Ирсанур с корабля Урастка на связи, Древний», — через некоторое время ответил второй. «Меня интересуют капитаны. Что вам нужно возле обломков моего законного трофея? И вообще, что делают ваши корабли в секторе пространства, принадлежащего Древним?» Мною был задан точно такой же вопрос капитану Великого Призрака. Однако вместо немедленного ответа Древнему, он решил атаковать мой корабль с пси-оружия, совершенно не думая о том, что на нас этот вид оружия не действует. Пришлось преподать ему урок выстрелом из малого орудия. Результат вы видите сами. Не захотел отвечать Древнему и напал на его корабль, лишился всего. Поэтому у меня вопрос к вам. Вы будете отвечать на мои вопросы или хотите разделить судьбу Великого Призрака и Нибиру? «А что, Нибиру тоже уничтожена вами?» – спросил первый. «Анум и Эннур с корабля Нибиру посчитали ниже своего достоинства общаться с древними. Тем более залетев пограбить планеты в наше пространство запретного мира. Кара за высокомерие и нарушение запрета не заставила себя ждать. Древний, мы не видим вашего корабля, а только лишь слышим ваш голос в канале связи. Разве такое возможно?» «Вы разве не способны увидеть красоту и мощь моего корабля в многомерном пространстве?» «Наши приборы вообще ничего не показывают, Древний», – произнес второй. «Ну, это уже ваши проблемы. Я жду ваши ответы на мои вопросы». «Уважаемый Древний», – начал первый капитан, – «нам приказали прибыть в эту систему, где нас должен был ожидать корабль «Великий Призрак». После этого мы должны были его сопровождать в глубины сектора к планетам, где были найдены артефакты древних». «А вам разве не сообщили, что древние вернулись в свой изначальный мир? И теперь доступ в сектора этого пространства галактики закрыт для всех кораблей, за исключением кораблей древних?» «Нам про это ничего не известно», — сказал второй капитан сфероидального корабля. «Не могли бы вы уточнить и сказать нам, кто из ушедших древних вернулся в это пространство галактики?» «Вернулись в свой мир не ушедшие древние, а изначальные древние и древние вечные. Такой ответ вас устроит?» «Да, древний. Наши корабли немедленно покинут ваш мир, и мы всем сообщим, что ваше пространство закрыто для всех». «Я рад, что вы поняли меня правильно, и мне не нужно применять оружие. Конец связи». «Конец связи, древний», — в один голос произнесли два капитана чужих кораблей. «Командир, сфероидальные корабли чужих уходят из системы. Они ушли в прыжок в сторону края рукава галактики». «Что вы им сказали, командир?» – спросил Табрис. «Что в это пространство галактики вернулись изначальные древние и древние вечные. И если сфероидальные корабли немедленно не покинут его, то будут мгновенно уничтожены, как корабль «Великий Призрак», который они должны были сопровождать». «И они вам поверили?» «Как видишь». «Но почему они вам поверили? Ведь они даже не видели вашего крейсера». «Я им сказал, что мы находимся почти рядом с ними, но в многомерном пространстве. И мне достаточно одного выстрела из малого орудия, чтобы превратить их корабли в такие же обломки, как те, что они видят на своих экранах. Кроме того, я им сообщил, что пси-оружие на нас не действует». «Но это же неправда, древний». «Конечно. Но они же об этом не знают. В нашем мире есть такие понятия, как блеф или взять на понт. Чтобы сказать проще, Табрис, блеф – это способность выдавать какое-нибудь выдуманное событие за произошедшее в действительности. Но выдавать это нужно так, чтобы другие поверили в то, что им сказали. Для того, чтобы поверить сказанному мною, капитанам чужих кораблей хватило увидеть обломки Великого Призрака, которые они считали неуязвимым и неуничтожимым. Я понятно все объяснил?» «Теперь мне понятно. Но почему вы не уничтожили этих два корабля чужих, а позволили им спокойно покинуть эту систему?» «Табрис, в нашем мире есть изречение: на войне лучшая победа та, что не требует битвы. Просто представь на мгновение, что мы уничтожили бы, кроме черной тени, еще и два этих корабля. На их поиски чужаки отправили бы гораздо больше кораблей, чем ты сейчас видел. Они бы вторглись в мирные обитаемые миры нашей галактики, грабя разумных там проживающих. А если бы при этом чужаки обнаружили бы обломки Великого Призрака и двух сфероидальных кораблей, то они уничтожали бы все на своем пути, мстя совершенно непричастным разумным. Отпустив с миром эти два корабля чужих, Я добился того, что, вернувшись в свой мир, они всем сообщат о возвращении древних в это пространство, а также о наказании двух неучтивых капитанов и об уничтожении их кораблей за проявленную агрессию по отношению к изначальным древним. Как ты думаешь, отправится ли после такой информации хоть один корабль чужих в этот сектор галактики, где невидимые древние из многомерного пространства легко уничтожают считавшиеся у них непобедимыми корабли? Думаю, что никто в этот сектор пространства свои корабли не отправит. Правильно думаешь. А на данный момент это для нас гораздо важнее, чем уничтожение двух небольших кораблей чужих. Я понятно объяснил? Да, древний, мне все понятно. Вот и хорошо, что все понятно. Фома, прыгаем к обломкам черной тени и отправляем к ним боты с дроидами. Командир, разрешите и нам, свободным от вахты офицерам, отправиться на ботах осмотреть обломки чужого корабля? Спросил лейтенант Рой Орвис. Разрешаю. Все офицеры крейсера могут отправиться на обломки Великого Призрака, за исключением вахтенного. Обделите его как следует, осмотрите все внимательно. Может, что-то интересное для нашего крейсера найдете. Всем напоминаю, любые кристаллы и древние артефакты паковать аккуратно в специальные контейнеры. Не забудьте демонтировать все информационные накопители, и скины, и банки памяти. Чужаки говорили, что они должны были сопровождать Великого Призрака к планетам, где они обнаружили артефакты древних. Вот и надо узнать, куда они собирались лететь. Кстати, чья сейчас вахта? «Моя вахта, командир», — с грустью в голосе сказал капитан крейсера. По его взгляду было видно, что он тоже хочет побывать на обломках черной тени. «Не переживай, Лар. Когда наша доблестная команда закончит с мародеркой обломков чужака, ты со мной отправишься на военную базу R9823 в этой системе. Там есть что-то интересное, командир?» «Должно быть что-то интересное, Лар. Иначе зачем чужакам нужно было лететь сюда из другой галактики и нападать на резервную военную базу?» «Я понял вас, командир». Мародерка обломков Великого Призрака продолжалась почти сутки. Боты сделали рейс за рейсом, загружая трюмы нашего сверхтяжелого крейсера различным грузом, демонтированным с обломков корабля чужих. Там была и электроника, и оружие, и какие-то непонятные для меня вещи. Думаю, что Даррел Лич, Дарконелл и лейтенанты меня потом просветят, чего такого интересного они притащили на наш корабль. Поначалу ни одного живого из экипажа «Черной тени» обнаружить не удалось. Лишь в самом конце, когда грузили последние три бота, Дар и мои лейтенанты обнаружили на одном из обломков корабля чужих что-то вроде небольшого склада с большими криоконтейнерами, напоминающими наши стазис-капсулы, в которых находились тела разумных. В рабочем состоянии находились только 23 криоконтейнера. Остальные капсулы не функционировали и несли на себе следы сильных повреждений. Все эти 23 большие стазис-капсулы были доставлены на сваргу и переданы Эмилии. Как только вернулся последний бот на крейсер, я вызвал в центральную рубку управления голограмму навигатора крейсера. «Чем порадуешь меня, навигатор? Тебе удалось обнаружить нашу военную базу, R9823?» «Так точно, командир. Я просмотрел все записи, полученные от эскина, управляющего кардзондами, и обнаружил базу. После атаки на нее двух чужих кораблей, она ответила залпом из всех орудийных систем, полностью уничтожив чужаков. После чего база переместилась с орбиты пятой планеты во второй пояс астероидов, где сейчас и находится. Когда в систему прибыл корабль «Великий Призрак», база уже успела спрятаться в глубине астероидного поля. На все мои запросы база R9823, как и прежде, не отвечает. Понятно, навигатор. Проложи путь к базе. Тарх, как только навигатор выдаст тебе нужные координаты, сразу идем к нашей базе. Маскировку не отключать. Принято, командир. Разрешите вопрос? Спрашивай. Когда вы планируете разбираться с трофеями, привезенными с черной тени? Когда вернемся назад на Риулу. Тогда и будем заниматься ими. А сейчас на их разбор совершенно нет времени. Я понятно ответил, Тарх? Да, командир, понятно. Курс проложен. Идем к военной базе R9823.